Глаз рассудка 3. Я Фальвик, граф Майон, а это рыцарь Тайлес из Дорндаля. Геральт небрежно поклонился, глядя на рыцарей. Оба были в латах и карминовых плащах со знаком белой розы на левом плече. Это его немного удивило. В округе, как он знал, не было ни одной командории этого ордена. Ненеке казалась свободно и беззаботно улыбнулась, заметив его удивление. «Благородные господа!» — сказала она вскользь, удобнее устраиваясь на своем похожем на трон кресле. «Прибывают на службе у владельца здешних земель, дюка Эриварда». «Князя!» — подчеркнуто поправил Тайлес, младший из рыцарей, вперившись в жрицу взглядом ясных голубых глаз, в которых стояла неприязнь. «Князя Эриварда!» «Не будем вдаваться в детали. В мои времена князьями именовали только тех, у кого в жилах текла королевская кровь. Сегодня, похоже, это уже не имеет значения». «Итак, этих господ я тебе представила. Теперь объясню цель визита рыцарей Белой Розы в мою скромную обитель. Тебе следует знать, Геральт, что Капитул пытается получить от Эриварда земельные наделы для ордена. Поэтому многие рыцари Розы поступили на службу к князю. А много здешних, как, например, Тайлес, присягнули ему и приняли красный плащ, который, кстати, ему так к лицу». «Такая честь!» Ведьмак поклонился так же небрежно, как и раньше. «Не думаю. Они приехали не для того, чтобы оказать тебе честь, а совсем даже наоборот. Они требуют, чтобы ты как можно скорее убрался отсюда. Говоря кратко и по сути, они намерены тебя выгнать. Ты считаешь это честью? Я нет. Я считаю это оскорблением». «Думается, благородные рыцари трудились напрасно. Я не собираюсь здесь поселяться. Уеду сам, к тому же вскоре. И нет нужды меня торопить и подталкивать». «Вскоре? Немедленно! В сей же момент! Князь приказывает!» «На территории этого храма приказываю я! Я обычно стремлюсь к тому, чтобы мои распоряжения не вступали в чрезмерное противоречие с политикой Эриварда. Если, конечно, его политика достаточно логична и понятна. В данном конкретном случае она иррациональна. Поэтому я не собираюсь воспринимать ее серьезнее, нежели она того заслуживает. Геральт из Ривии мой гость, господа. Его пребывание в моем храме мне приятно. Поэтому Геральт из Ривии останется в моем храме до тех пор, пока ему этого хочется». «Ты имеешь наглость противиться князю, женщина?» — крикнул Тайлес, откидывая на руку плащ и демонстрируя во всей красе рифленый, украшенный латунью нагрудник. «Ты осмеливаешься подрывать авторитет власти?» «Тише, тише, сбавь тон. Следи за тем, что говоришь и с кем говоришь». «Я знаю, с кем говорю!» Шагнул вперед рыцарь. Фальвик, тот, что постарше, крепко схватил его за локоть и стиснул так, что скрипнула железная перчатка. Тайлес яростно рванулся. «А говорю я то, что выражает волю князя, хозяина здешних владений. Знай, женщина, у ворот нас ожидают 12 солдат!» Ненеке сунула руку в висящий на поясе мешочек и вынула небольшую фарфоровую баночку. «Поверь мне, я не знаю, что будет, если я разобью эту баночку у твоих ног, Тайлес. Возможно, у тебя разорвутся легкие. Не исключено, что ты покроешься шерстью. А может, и то, и другое разом. Кто знает? Пожалуй, только милостивая Мелителя». «Ты смеешь угрожать мне чарами, жрица? Да наши солдаты!» «Ваши солдаты? Стоит хоть одному из них коснуться жрицы Мелителя, будут висеть на акациях вдоль дороги до самого города. причем еще раньше, чем солнце коснется горизонта. Они отлично знают это. Да и ты тоже, Тайлис. Так что перестань хамить. Я принимала тебя, сопляк, прости, Господи, обкаканный. И мне жаль твоей матери, но не искушай судьбу. Не заставляй меня учить тебя хорошим манерам. Ну ладно, ладно. Вставил ведьмак, которому все это уже надоело. Похоже, моя скромная персона может стать причиной серьезного конфликта, а я не вижу повода потворствовать этому. Милздарь Фальвик, вы кажетесь мне более уравновешенным, чем ваш спутник, которого, как я вижу, заносит по молодости. Послушайте, Милздарь, я обещаю вскоре покинуть здешние места, через 2-3 дня. Заявляю также, что не собирался и не собираюсь впредь здесь работать, выполнять заказы и принимать поручения. Я тут не в качестве ведьмака, а просто как частное лицо. Граф Фальвик глянул ему в глаза, и Геральт сразу понял свой промах. В глазах рыцаря Белой Розы таилась чистая, невозмутимая и ничем не замутненная ненависть. Ведьмаку стало ясно, что выбрасывает и изгоняет его вовсе не дюк Эревард, а Фальвик и ему подобные. Рыцарь повернулся к Неннаке, уважительно поклонился и начал речь. Говорил он спокойно и почтительно, говорил он логично, но Геральт знал, что Фальвик лжет, как сивый мерин. «Почтенные Неннаки, прошу простить меня, но князь Эревард, мой сеньор, не желает видеть в своих владениях ведьмака Геральда из Ривии. Неважно, охотится ли Геральт из Ривии на чудовищ или полагает себя частным лицом. Князь знает, что Геральт из Ривии частным лицом не бывает. Ведьмак притягивает неприятности, как магнит железные опилки. Чародеи возмущаются и шлют петиции. Друиды в открытую грозятся». «Не вижу оснований заставлять Геральта из Ривии страдать от разнузданности здешних чародеев и друидов». С каких это пор Эриварда стало интересовать мнение тех и других? Довольно болтать. Или я выражаюсь недостаточно ясно, почтенные Неннеки? Тогда скажу так ясно, что яснее некуда. Ни князь Эривард, ни капитул ордена, ни намерены ни дня терпеть в Эллендере ведьмака Геральда из Ривии, известного как мясник из Блавикена. Здесь не Эллендер. Здесь храм Мелители. А я, Неннеке, главная жрица Мелители, не желаю больше ни минуты терпеть вас на территории храма, господа. Милздарь Фальвик, послушайтесь глаза рассудка. Я не хочу осложнений, да и вам, мне думается, они ни к чему. Я покину здешние места самое большее через 3 дня. Нет, Неннеке, прошу тебя, помолчи. Мне все равно уже пора в путь. 3 дня, граф. Большего я не прошу. И правильно делаешь, что не просишь, сказала жрица, прежде чем Фальвик успел ответить. Вы слышали, парни? Ведьмак останется здесь на 3 дня, ибо таково его желание. А я, жрица Великой Мелители, буду принимать его у себя эти 3 дня, ибо таково мое желание. Передайте это вашему Эриварду. Нет, не Эриварду. Его супружнице, благородной Эрмелли. И добавьте, что если она хочет, чтобы не прерывались поставки афродизии из моей аптеки, то пусть успокоит своего дюка. Пусть сдерживает его капризы и фанаберии, которые все больше начинают смахивать на кретинизм. Довольно! Не желаю слушать, как какая-то шарлатанка оскорбляет моего сеньора и его супругу. Не прощу такого неуважения! Отныне здесь будет править орден Белой Розы! Конец вашим рассадникам тьмы и предрассудков! А я рыцарь Белой Розы! Слушай, ты молокосос! Прервал Геральт, скверно ухмыльнувшись. Сдержи свой дурной язычишка! Ты разговариваешь с женщиной, которую должна уважать, тем более рыцарю Белой Розы. Правда, чтобы стать таковым, последнее время достаточно внести в скарбницу капитула 1000 новиградских крон. Потому-то орден и стал скопищем отпрысков ростовщиков и портняжек. Но какая-то порядочность у вас, надеюсь, еще сохранилась? Или я ошибаюсь?

В основном чарами. Какой он, этот ваш Ирион? Вполне нормальный, людям помогает, но отшельник, молчун, почти не вылазит из башни. На дверях, украшенных розеттой и инкрустированных светлым деревом, висела огромная колотушка в форме плоской пучеглазой рыбьей головы, державшей в зубах пасти латунное кольцо. Кальдемейн, видать, знакомый с действием механизма, подошел, откашлялся и проговорил. «Приветствует Войт Кальдемейн, явившийся к мэтру Ириону по делу. С ним приветствует также ведьмак Геральт из Ривии, также явившийся по делу». Долгое время ничего не происходило. Наконец, рыбья голова, пошевелив зубастыми челюстями, выпустила облако пара. «Мэтр Ирион не принимает. Уходите, добрые...» «Я не добрый человек, я ведьмак. А вон там на осле лежит Кикимора, которую я убил недалеко от городка. Любой волшебник-резидент обязан заботиться о безопасности района. Мэтру Ириону ни к чему оказывать мне честь беседой, и он не обязан меня принимать, ежели такова его воля. Но Кикимору пусть осмотрит и сделает соответствующие выводы. Насекамень, раскрой Кикимору и свали ее здесь, у самых дверей». «Геральт, ты-то уедешь, а мне тут придется...» «Пошли, Кальдемейн. Насекамень, вынь палец из носа и делай, что велят». «Сейчас», — проговорила колотушка совсем другим голосом. «Геральт, это верно ты?» Ведьмак тихо выругался. «Ну, зануда. Да, верно, я. Ну и что с того, что это верно я?» «Подойди ближе к двери», — произнесла колотушка, испуская облачко пара. «Один. Я тебя впущу». «А как с Кикиморой?» «Черт с ней. Я хочу поговорить с тобой, Геральт. Только с тобой. Извините, Войт». «Да чего уж там, мэтр Ирион. Бывай, Геральт. Увидимся позже. Насекамень, уродину в жижу». «Слушаюсь». Ведьмак подошел к инкрустированной двери, она слегка приоткрылась, ровно настолько, чтобы он мог протиснуться, и тут же захлопнулась, оставив его в полной темноте. «Эгей!» «Готово!» — ответил удивительно знакомый голос. Впечатление было настолько неожиданным, что ведьмак покачнулся и вытянул руки в поисках опоры. Опоры не было. Сад цвел белым и розовым, воздух был напоен ароматом дождя. Небо пересекало многоцветная радуга, связывая кроны деревьев с далекой голубоватой цепью гор. Домик посреди сада, маленький и скромный, утопал в мальвах. Геральт глянул под ноги и увидел, что стоит по колено в тимьяне. «Ну иди же, Геральт, я у дома!» Он вошел в сад. Слева заметил движение, оглянулся. Светловолосая девушка, совершенно нагая, шла вдоль кустов, неся корзинку, полную яблок. Ведьмак торжественно поклялся самому себе больше ничему не удивляться. «Наконец-то! Приветствую тебя, ведьмак!» «Стрегобор!» — удивился, решивший не удивляться, Геральт. Ведьмаку встречались в жизни разбойники с внешностью городских советников, советники, похожие на вымаливавших подаяние старцев, блудницы, смотревшиеся принцессами, принцессы, выглядевшие как стильные коровы, и короли с манерами разбойников. Стрегобор же всегда выглядел так, как по всем канонам и представлениям должен выглядеть чародей. Он был высок, худ, согбен, у него были буйные кустистые брови и длинный крючковатый нос. Вдобавок он носил черный, не спадающий до земли балахон с широченными рукавами, а в руке держал длиннющий посох с хрустальным шариком на конце. Ни один из знакомых Геральту чародеев не выглядел так, как Стрегобор. И что самое удивительное, Стрегобор действительно был чародеем. Они присели на терраске, окруженной мальвами, расположившись в плетеных ивовых креслах у столика со столешницей из белого мрамора. Нагая блондинка с корзинкой яблок подошла, улыбнулась и снова направилась в сад, покачивая бедрами. «Тоже иллюзия?» — спросил Геральт, любуясь колышущимися прелестями. «Тоже, как и все здесь. Но, дорогой мой, это иллюзия высшего класса. Цветы пахнут, яблоки можешь отведать, пчела может тебя ужалить, а ее ты можешь...» «Возможно, позднее». «И верно. Что поделываешь здесь, Геральт? По-прежнему трудишься за деньги, истребляя представителей вымирающих видов? Что получил за Кикимору? Наверное, ничего, иначе бы не пришел. Подумать только, есть люди, не верящие в предназначение. Разве что знал обо мне. Знал? Не знал. Уж если я где и не ожидал тебя встретить, так именно здесь. И если мне память не изменяет, раньше ты жил в Кавире, в такой же башне. Многое изменилось с тех пор. Хотя бы твое имя. Теперь ты вроде бы зовешься Мэтром Ирионом. Так звали строители этой башни. Он скончался лет 20 назад. Я решил, что его надо как-то почтить, ну и занял его обитель. Я тут сижу за резидента. Большинство горожан живут дарами моря. А как тебе известно, моя специальность, кроме иллюзий, разумеется, это погода. Порой шторм пригашу, порой вызову, то западным ветром пригоню ближе к берегу косяк мерлангов или угрей. Жить можно? То есть, можно бы жить. Почему можно бы? И зачем ты сменил имя? У предназначения масса обличий. Мое прекрасно снаружи и отвратительно внутри. Оно протянуло ко мне свои окровавленные когти. Ты ничуть не изменился, Стрегобор. Плетешь ерунду и при этом строишь умные и многозначительные мины. Не можешь говорить нормально? Могу. Если это доставит тебе удовольствие, могу. Я забрался сюда, сбежав от жуткого существа, которое собиралось меня прикончить. Бегство ничего не дало, оно меня нашло. По всей вероятности, попытается убить. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Так, теперь понимаю. Что-то мне сдается, моя возможная смерть не очень-то тебя волнует. Стрегобор. Таков мир. Путешествие, видишь многое. Двое бьются из-за межи посреди поля, которые завтра истопчут кони дружин двух здешних графов, жаждущих уничтожить друг друга. Вдоль дорог на деревьях болтаются висельники, в лесах разбойники перерезают глотки купцам. В городах то и дело натыкаешься на трупы в сточных канавах. В дворцах тычут друг друга стилетами, а на пиршествах то и дело кто-нибудь валится под стол, синий от отравы. Я привык. Так чего же ради меня должна волновать грозящая кому-то смерть? К тому же грозящая не мне, а тебе. К тому же грозящая мне. А я-то считал тебя другом. Надеялся на твою помощь. Наша последняя встреча имела место при дворе короля Иди в Кавире. Я пришел получить плату за уничтожение амфисбены, которая терроризировала всю округу. Тогда ты и твой собрат Завист наперебой обзывали меня шарлатаном, бездумной машиной для убийств. И если мне память не изменяет, трупоедом. В результате Иди не только не заплатил мне ни шелонга, но еще и велел за 12 часов убираться из Кавира. А поскольку клипсидра у него была испорчена, я едва-едва успел. А теперь ты говоришь, что рассчитываешь на мою помощь. Говоришь, что тебя преследует чудовище. Чего ты боишься, Стрегобор? Если оно на тебя нападает, скажи ему, что обожаешь чудовищ, оберегаешь их и следишь за тем, чтобы ни один трупоедский ведьмак не нарушил их покоя. Но уж если и после этого чудовище выпотрошит тебя и сожрет, значит, оно чудовищно неблагодарное чудовище. Колдун, отвернувшись, молчал. Геральт рассмеялся. Не надувайся, как жаба, маг. Говори, что тебе угрожает. Посмотрим, что можно сделать. Ты слышал о проклятии Черного Солнца? А как же, слышал. Только под названием мании сумасшедшего Эльтибальда. Так звали мага, который устроил бузу, в результате которой перебили или заточили в башне несколько десятков высокородных девиц. Даже королевских кровей. Якобы они были одержимы дьяволом, прокляты, порчены черным солнцем, как на вашем напыщенном жаргоне вы окрестили обыкновеннейшее солнечное затмение. Эльтибальд, который вовсе не был сумасшедшим, расшифровал надписи на менгирах дауков, на надгробных плитах в некрополях вашгоров, проанализировал легенды и мифы деталаков. Никаких сомнений быть не могло. Черное солнце должно было предвещать скорое возвращение Лилиты, почитаемой на востоке под именем Ниямы, и гибель человечества. Дорогу для Лилиты должны были проложить 60 дев в золотых коронах, кои кровью заполнят русло рек. Бред! И вдобавок нерифмованный. Все приличные предсказания бывают в стихах. Всем известно, что имел в виду Эльцибальд и совет чародеев. Вы воспользовались бредом сумасшедшего, чтобы укрепить свою власть, разрушить союзы, не допустить родственных связей, устроить неразбериху в династиях. Словом, как следует подергать за веревочки, подвязанные к марионеткам в коронах. А ты мне мозги пудришь какими-то предсказаниями, которых постыдился бы даже кривой старик на ярмарке. Можно скептически относиться к теории Эльцибальда, к интерпретациям предсказателей. Но нельзя отрицать того факта, что у девушек, родившихся после затмения, наблюдаются чудовищные мутации. Почему же нельзя? Я слышал нечто диаметрально противоположное. Я присутствовал при вскрытии одной из них, Геральт. То, что мы обнаружили внутри черепа и спинного мозга, невозможно было однозначно определить. Какая-то красная губка. Внутренние органы смещены, перемешаны, некоторых вообще нет. Все покрыто подвижными жгутиками, сине-розовыми лоскутками, сердце с шестью камерами. Две практически атрофированы, но тем не менее. Что ты на это скажешь? Я видел людей, у которых вместо рук орлиные когти. Людей с волчьими клыками. Людей с дополнительными суставами, дополнительными органами и дополнительными чувствами. Все это были результаты вашей возни с магией. Говоришь, видел различные мутации. А скольких из них ты угробил за деньги в соответствии со своим ведьмачьим призванием, а? Потому как можно иметь волчьи клыки и ограничиться тем, что их показываешь девкам в хлеву. А можно иметь волчью натуру и нападать на детей. Именно так было с рожденными после затмения девчонками, у которых обнаруживались необъяснимая склонность к жестокости, агрессивность, бурные вспышки гнева и чрезмерный темперамент. У любой бабы при желании можно отыскать подобное. Что ты плетешь? Выпытываешь, сколько мутантов я убил? А почему тебя не интересует, скольких я расколдовал, освободил от сглаза? Я ведьмак, которого вы презираете. А что сделали вы, могущественные чернокнижники? Применили высшую магию. Нашу и священническую в различных храмах. Все испытания окончились смертью девушек. Это плохо говорит о вас, а не о девушках. Итак, первые трупы. Насколько я понимаю, вскрывали только их. Не только. Не смотри на меня так, сам прекрасно знаешь, что были еще трупы. Сначала решили было ликвидировать всех, но потом передумали. Тех же, которых все-таки убирали, вскрывали. Одну подвергли вивисекции. И вы, сукины дети, еще осмеливаетесь критиковать ведьмаков. Эх, Стригобор, Стригобор, придет день, люди поумнеют и возьмутся за вас. Не думаю, чтобы это случилось очень скоро. Не забывай, мы действовали, защищая людей. Мутантки залили бы кровью целые страны. Так утверждаете вы, колдуны, задрав носы выше своего нимба непогрешимости. Коли уж об этом зашла речь, ты, вероятно, не станешь утверждать, что якобы, охотясь на так называемых мутантов, вы ни разу не ошиблись. Ладно, буду откровенен, хотя в собственных интересах и не следовало бы. Ошиблись, и к тому же не раз. Разделить их по группам оказалось весьма трудным делом. Поэтому мы перестали их убивать, а стали изолировать. Ха, ну да, ваши знаменитые башни. Да, наши башни. Однако это была очередная ошибка. Мы недооценили их, и многие сбежали. Среди принцев, особенно тех, что помоложе, которым нечего было делать, а еще меньше терять, распространилась какая-то идиотская мода освобождать заключенных красоток. К счастью, большинство свернуло себе шеи. Насколько мне известно, заточенные в башнях девушках быстро умирали. Поговаривают, не без вашей помощи. Наглая ложь. Однако действительно, они быстро погружались в апатию, отказывались от пищи. Что интересно, незадолго до смерти у них прорезался дар ясновидения. Очередное доказательство мутации. Что не доказательство, то все менее убедительное. Может, есть и другие? Есть. К примеру, Сильвена, хозяйка в Нароке, которой нам не удалось даже приблизиться, так быстро она взяла власть в свои руки. Сейчас там творятся жуткие вещи. В

Она чудовище, мутантка, проклятый выродок. Ты привез кикимору. Сорокопутка хуже кикиморы. Кикимора убивает от голода, а сорокопутка — удовольствие ради. Убей ее, и я заплачу столько, сколько ты пожелаешь. В пределах разумного, конечно. Я уже сказал, история о мутации проклятий Лилиты я считаю вздором. У девушки есть причина рассчитаться с тобой, я в это вмешиваться не стану. Обратись к Войту, городской страже. Ты городской волшебник, на твоей стороне здешний закон. Плевать мне на закон, на Войта и на его помощь. Не нужна мне защита, я хочу, чтобы ты ее убил. В эту башню не войдет никто, в ней я в полной безопасности. Но что мне с того, не могу же я сидеть в ней до конца дней своих. Сорокопутка не откажется от своего, пока жива, я знаю. Ну и что, прикажешь мне хереть в этой башне и ждать, когда придет смерть? Девушки сидели. Знаешь что, колдун? Надо было предоставить охотиться на девочек другим чародеям, более могущественным, и предвидеть последствия. Я прошу тебя, Геральт. Нет, Стрегобор. Чернокнижник молчал. Ненастоящее солнце на ненастоящем небе нисколько не сдвинулось к зениту. Но ведьмак знал, что в Блавикене уже смеркается. Он почувствовал голод. Геральт, когда мы слушали Эльтибальда, у многих из нас возникали сомнения. Но мы решили выбрать меньшее зло. Теперь я прошу тебя о том же. Зло — это зло, Стрегобор. Меньшее, большее, среднее. Все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. Мне пора. Увидимся завтра. Возможно, если успеешь. В Золотом дворе, лучшем постоялом дворе городка, было людно и шумно. Гости, местные и приезжие, были заняты в основном типичными для их национальности, профессии и делами. Серьезные купцы спорили с краснолюдами относительно цен на товары и процентов кредита. Менее серьезные щипали за ягодицы девушек, разносивших пиво и капусту с горохом. Местные придурки прикидывались хорошо информированными. Девки всеми силами старались понравиться толстосумам, в то же время отталкивая безденежных. Возницы и рыбаки пили так, словно завтра с утра запретят выращивать хмель. Моряки распевали песни, восхваляющие морские волны, отвагу капитанов и прелести сирен. Последние красочные в деталях. «Напряги память, сотник», — сказал Кальдемин трактирщику, перегибаясь через стойку так, чтобы его можно было услышать. «Шесть парней и девка, одетые в черное, украшенные серебром кожи по новиградской моде. Я видел их на заставе. Они остановились у тебя или под альбакором?» Трактирщик наморщил выпуклый лоб, протирая кружку полосатым фартуком. «Здесь они, Войт. Говорят, приехали на ярмарку. А все при мечах, даже девка. Одеты, как ты сказал, черные». «Угу. Где они сейчас? Что-то их не видно». «В маленьком закутке. Золотом платили». «Схожу один. Не надо превращать это в официальное посещение. Во всяком случае, пока. Приведу ее сюда». «Может, и верно. Но поосторожней. Мне тут драки ни к чему». «Постараюсь». Песня матросов, судя по возрастающей насыщенности ненормативными словами, приближалась к громкому финалу. Геральт приоткрыл жесткий и липкий от грязи полог, прикрывавший вход в эркер. За столом сидело шестеро мужчин. Той, которую он ожидал увидеть, среди них не было. «Ну чего?» — рявкнул тот, который заметил его первым. Лысоватый, с лицом изуродованным шрамом, проходящим через левую бровь, основание носа и правую щеку. «Хочу увидеться с сорокопуткой». От стола поднялись две одинаковые фигуры с одинаково неподвижными лицами, светлыми всклокоченными волосами до плеч, в одинаковых облегающих одеждах из черной кожи, горящей серебряными украшениями. Одинаковыми движениями близнецы подняли со скамьи одинаковые мечи. «Спокойно, Выр, садись, Немир. С кем, говоришь, хочешь встретиться, братец? Кто такая сорокопутка?» «Ты прекрасно знаешь, о ком я». «Что за тип?» Спросил потный полуголый детина, крест-накрест перепоясанный ремнями и прикрытый на предплечьях шипастыми щитками. «Ты его знаешь, Нагорн?» «Нет, альбинос какой-то», — хохотнул щуплый темноволосый мужчина, сидевший рядом с Нагорном. Тонкие черты лица, большие черные глаза и остроконечные уши выдавали в нем полукровку эльфа. «Альбинос, мутант, шутка природы. И надо же впускать таких шинки к порядочным людям!» «Я его где-то уже видел», — сказал загорелый тип с волосами, заплетенными в косички, оценивая Геральта взглядом злых прищуренных глаз. «Неважно, где ты его видел, Тавик. Послушай, братец, Кеврилл только что тебя страшно обидел. Ты его не вызовешь? Такой скучный вечер». «Нет, не вызову». «А меня, если вылью на тебя эту рыбью похлебку, вызовешь?» «Спокойно, десятка. Раз он сказал нет, значит нет. Пока. Ну, брат, говори, что хочешь сказать, и выматывайся. Имеешь возможность выйти сам. Если не воспользуешься, тебя вынесут половые». «Тебе мне сказать нечего. Хочу увидеться с сорокопуткой. С Ренфри». «Слышали, парни? Он хочет видеться с Ренфри. А зачем, братец? Позволь узнать». «Не позволю». Нагорн поднял голову и глянул на близнецов. Те тут же сделали шаг вперед, бренча серебряными застежками высоких ботинок. «Знаю. Вспомнил, где я его видел». «Чего ты там бормочешь, Тавик?» «Перед домом Войта. Он привез какого-то дракона на продажу. Этакую помесь паука с крокодилом. Люди болтали, будто он ведьмак». «А что такое ведьмак, Кеврилл?» «Наемный колдун, фокусник. Фокусы кажут за горсть серебряников. Я же сказал, шутка природы. Оскорбление человеческих и божеских законов. Таких надобно сжигать». «Мы не очень-то обожаем колдунов. Что это мне сдается, Кеврилл? Что в тутошней дыре у нас будет работы поболее, чем думалось. Их здесь не один, а ведомо они держатся разом». «Свояк свояка видит издалека? И как только земля таких носит, кто вас плодит, уродцев?» «Будь добр, повежливее. Твоя матушка, как вижу, достаточно часто бродила по лесу в одиночку. Так что у тебя есть причина призадуматься над собственным происхождением». «Возможно. Но я, по крайней мере, знал свою мать. А вот ты, ведьмак, не можешь этим похвалиться». Геральт чуточку побледнел и стиснул зубы. Нагорн, заметивший это, громко рассмеялся. «Ну, братец, уж такого-то оскорбления ты не можешь спустить? Кажется, за спиной у тебя меч торчит. Ну так как, выйдешь с Кеврилом во двор? Вечер, скукотища». Ведьмак не ответил. «Засранный трус. Он вроде что-то говорил о матери Кеврила. Что-то страшно оскорбительное, если я верно понял. Мол, распутничала или как-то так. Эй, десятка, неужто ты сможешь слушать, как какой-то бродяга оскорбляет матушку твоего друга? Матушка, мать ее так, дело святое». Десятка охотно поднялся, отстегнул меч, кинул на стол. Выпятил грудь, поправил ощетинившиеся серебряными шипами щитки на предплечьях, сплюнул и сделал шаг вперед. «Если ты сомневаешься, поясню. Десятка вызывает тебя на кулашный бой. Я сказал, что тебя от Седова вынесут. Освободите-ка место». Десятка приблизился, поднимая кулаки. Геральт положил руку на рукоять меча. «Осторожнее. Еще шаг, а тебе придется искать свою руку на полу». Нагорн и Тавик вскочили, хватаясь за мечи. Молчаливые близнецы вытянули свои, десятка попятился. Не пошевелился лишь Кеврилл. «Что здесь происходит, черт побери? Нельзя на минуту одних оставить?» Геральт очень медленно обернулся и встретился взглядом с глазами цвета морской волны. Она была почти одного с ним роста. Соломенные волосы были подстрижены неровно, немного ниже ушей. Она стояла, опираясь одной рукой о дверь, в облегающем бархатном кафтанчике, перетянутом нарядным поясом. Юбка была неровной, асимметричной, с левой стороны доходила до лодыжки, а с правой приоткрывала крепкое бедро над голенищем высокого сапога из лосиной кожи. На левом боку висел меч, на правом кинжал с большим рубином в оголовье. Онемели? Это ведьмак. Ну и что? Он хотел говорить с тобой. Ну и что? Это колдун. Спокойно, парни. Он хочет со мной поговорить. Это не преступление. Продолжайте свои дела. И без скандалов. Завтра торговый день. Думаю, вы не хотите, чтобы ваши фокусы испортили ярмарку. Столь важное событие в жизни этого милого городка. В наступившей тишине послышался тихий противный смешок. Смеялся Киврил, все еще небрежно развалившийся на лавке. Да ну тебя, Ренфри. Важное событие. Заткнись, Киврил. Немедленно. Киврил перестал смеяться. Немедленно. Геральт не удивился. В голосе Ренфри прозвучало нечто очень странное. Нечто такое, что ассоциировалось с красным отблеском пожара на клинках, стонами убиваемых, ржанием коней и запахом крови. Видимо, у остальных тоже возникли подобные ассоциации, потому что бледность покрыла даже загорелую харю Тавика. Ну, белоголовый, выйдем в большую залу. Присоединимся к Войту, с которым ты сюда пришел. Он, верно, тоже хочет со мной потолковать. Кальдемейн, ожидавший у стойки, увидел их, прервал тихую беседу с трактирщиком, выпрямился, скрестил руки на груди. «Послушайте, мазель!» — твердо сказал он, не тратя времени на обмен ненужными учтивостями. «Я знаю от этого вот ведьмака из Ривии, что привело вас в Блавикен. Похоже, вы в обиде на нашего колдуна». «Возможно. Ну и что?» «А то, что на такие обиды есть городские или костелянские суды. Кто у нас на Лукоморье собирается мстить за обиду железом, тот считается самым обыкновенным разбойником. А еще то, что либо завтра поутру вы выметитесь из Блавикена вместе со своей черной компашкой, либо я вас упрячу в яму при... как это называется, Геральт?» «Превентивно». «Именно. Вы поняли, мазель?» Ренфри сунула руку в мешочек на поясе, достала сложенный в несколько раз пергамент. «Прочтите, Войт, если грамотный, и больше не называйте меня мазелью». Кальдемин взял пергамент, читал долго, но потом молча подал Геральту. «Моим комиссам, вассалам и свободным подданным всех и каждого извещаю по елику Ренфри. Крейгенская княжна пребывает на нашей службе и мила нам, то гнев наш падет на голову тому, кто ей чинить препятствие вознамерится. Аудаен, король». Слово «препятствие» пишется через «е». Но печать, похоже, подлинная. «Потому что подлинная и есть. Поставил ее Аудаен, ваш милостивый государь. Потому не советую чинить мне препятствие. Независимо от того, как это пишется. Последствия для вас могут быть печальными. Не удастся вам, уважаемый Войт, упрятать меня в яму. И не называйте меня мазылью. Я не нарушила ни одного закона. Пока что». «Если нарушишь хоть на пять...» Кальдемин выглядел так, словно собирался сплюнуть. «Брошу в яму разом с твоим пергаментом. Клянусь всеми богами, мазель. Пошли, Геральт». «А с тобой, ведьмак?» Ренфри коснулась руки Геральта. «Еще пару слов». «Не опоздай на ужин, иначе Лебушия возлится». «Не опоздаю». Геральт оперся о стойку. Поигрывая медальоном с волчьей мордой, висящим на шее, он смотрел в зелено-голубые глаза девушки. «Я слышала о тебе. Ты Геральт из Ривии, белоголовый ведьмак. Стрегобор твой друг?» «Нет». «Это упрощает дело». «Не думаю. Я не намерен оставаться в стороне». Ренфри прищурилась. «Стрегобор завтра умрет», — проговорила она тихо, отбрасывая со лба прядку неровно подстриженных волос. «Зло было бы меньше, если бы умер только он». «Если, а вернее прежде, чем Стрегобор умрет, умрут еще несколько человек. Другой возможности я не вижу». «Скромно сказано. Несколько». «Чтобы меня напугать, требуется нечто большее, чем слова, сорокопутка». «Не называй меня сорокопуткой. Не люблю. Дело в том, что я вижу другие возможности. Стоило бы их обсудить, но что делать? Лебуша ждет. Оно хоть ничего, это Лебуша?» «Это все, что ты имела мне сказать?» «Нет, Но теперь иди. Либуша ждет. В его каморке на мансарде кто-то был. Геральт знал об этом еще прежде, чем подошел к двери, и понял по едва ощутимой вибрации медальона. Он задул каганец, которым освещал себе ступени, вынул кинжал из-за голенища, сунул его сзади за пояс, нажал на ручку. В комнате было темно. Не для ведьмака. Он умышленно, не торопясь, как бы сонно переступил порог, прикрыл за собой дверь. В следующий миг, сильно оттолкнувшись, прыгнул ласточкой, навалился на человека, сидевшего на его лежанке, прижал того к постели, левое предплечье сунул ему под подбородок, потянулся за кинжалом. Но не вынул. Что-то было не так. Недурно для начала. Глухо проговорила Ренфри, неподвижно лежа под ним. Я рассчитывала на это, но не думала, что мы так скоро окажемся в постели. Убери руку с моего горла, будь любезен. Это ты? Это я. Слушай, есть два выхода. Первый — ты слезаешь с меня, и мы побеседуем. Второй — все остается как есть, но хотелось бы все же скинуть сапоги, как минимум. Ведьмак выбрал первый выход. Девушка вздохнула, встала, поправила волосы и юбку. Зажги свечи. В темноте я вижу не как ты, а видеть собеседника люблю. Она подошла к столу, высокая, худощавая, гибкая, села, вытянув ноги в сапогах. Оружия вроде бы у нее не было. А выпить есть? Нет. Ха. В таком случае хорошо, что я прихватила. Засмеялась она, ставя на стол дорожный бурдючок и два кожаных кубка. Почти полночь. Может, перейдем к делу? Минутку. Пей. Твое здоровье, Геральт. Взаимно, сорокопутка. Меня зовут Ренфри, черт побери. Разрешаю упускать княжеский титул, но перестань именовать меня сорокопуткой. Тише, разбудишь весь дом. Могу я, наконец, узнать, чего ради ты влезла сюда через окно? Какой догадливый. Я хочу спасти Блавикен от резни. Чтобы обсудить это с тобой, я лазила по крышам, словно мартовский кот. Цени. Ценю. Только вот не знаю, какой смысл в таком разговоре. Положение ясное. Стригобор сидит в колдовской башне. Чтобы его достать, тебе придется организовать осаду. Если ты это сделаешь, тебе не поможет твой королевский папирус. Если ты в открытую нарушишь закон, Аудаен не станет себя защищать. Войд, стража, весь Блавикен выступит против тебя. Если выступит весь Блавикен, то жутко пожалеет. Ты разглядел моих мальчиков? Ручаюсь, они свое дело знают. Представляешь себе, что произойдет, если начнется драка между ними и теми тёлками из стражи, которые то и дело спотыкаются о собственные алебарды? А ты, Ренфри, воображаешь, что я буду стоять в стороне и спокойно взирать на такую драку? Видишь, я живу у Войта. При надобности буду рядом с ним. Не сомневаюсь. Только, скорее всего, один ты, потому что остальные попрячутся по подвалам. Нет на свете бойца, который управился бы с моей вооруженной мечами семеркой. Это не под силу ни одному человеку. Но, Белоголовый, давай не будем пугать друг друга. Я сказала, резни и потоков крови можно избежать. Конкретно, есть два человека, которым это под силу. Я само внимание. Один Стригобор. Лично. Он добровольно выйдет из своей башни. Я отведу его куда-нибудь на пустырь, а Блавикен снова погрузится в благостную апатию и вскоре забудет обо всем. Стригобор, возможно, и похож на спятившего, но не до такой же степени. Как знать, ведьмак, как знать. Есть доводы, которые невозможно отвергнуть, и предложения, которые нельзя отбросить. К таким, например, относится тридамский ультиматум. Я предъявлю колдуну тридамский ультиматум. В чем его суть? Это маленькая и сладкая тайна. Пусть так. Только сомневаюсь в ее эффективности. У Стригобора, стоит ему заговорить о тебе, начинают зубы стучать. Ультиматум, который заставил бы его добровольно отдаться в твои прелестные ручки, должен и вправду быть каким-то особым. Давай-ка перейдем сразу ко второй особе, которая может предотвратить резню в Блавикене. Попытаюсь угадать, кто это. Ну-ну. Интересно, насколько ты проницателен, белоголовый. Это ты, Ренфри. Ты сама.

Тот со шрамом на морде — Нагорн, бывший приближенный Абергарда из так называемой Ангерской вольницы. Слышал о такой вольнице? Ясно. Кто не слышал? Тот, которого кличут Десяткой, тоже там был. И даже если не был, думаю, его прозвище пошло не от десяти добрых дел. Чернявый полуэльф Киврил — разбойник и профессиональный убийца. Вроде имеет какое-то отношение к резне в Тридаме. Где-где? В Тридаме. Не слышал? Об этом много было шуму. Три года назад, потому как Марильке тогда было 2 годка. Барон из Тридама одержал в яме каких-то разбойников. Их дружки, среди них, кажется, и полукровка Киврил, захватил паром на реке, полный пилигримов, а дело было во время праздника Нис. Послали барону требования, мол, освободи всех. Барон, дело ясное, отказал, и тогда они принялись убивать паломников по очереди, одного за другим, пока барон не смягчился и не выпустил их дружков из ямы. Они спустили по течению больше 10. Барону за это грозило изгнание, а то и топор. Одни заимели на него зуб за то, что он уступил только когда прикончили стольких, другие подняли шум, что де очень скверно поступил, что... Мол, это был прецедент, или как его там? Что, дескать, надо было перестрелять всех там из арбалетов вместе с заложниками или штурмом взять на лодках. Не уступать ни на палец. Барон на суде толковал, что выбрал меньшее зло, потому как на пароме было больше 250 людей. Бабы, ребятня... Тридамский ультиматум. Ренфри. Что? Кальдемейн, ярмарка. Ну и что? Не понимаешь? Она меня обманула. Никуда они не выйдут. Заставят Стригобора выйти из башни, как заставили барона из Тридама. Или вынудят меня. Не понимаешь? Начнут мордовать людей на ярмарке. Ваш рынок посреди этих стен — настоящая ловушка. О, боги! Геральт! Сядь! «Куда ты? Геральт!» Марилька, напуганная криком, разревелась, втиснувшись в угол кухни. «Я же тебе говорила! От него одна беда!» «Тихо, баба! Геральт, сядь!» «Надо их остановить! Немедленно, пока люди не хлынули на рынок, собирай стражников! Когда будут выходить с постоялого двора, за шеи их и в яму!» «Геральт, подумай! Так нельзя! Мы не можем их тронуть, если они ничего не сделали!» «Станут сопротивляться, прольется кровь. Это профессионалы, они вырежут мне весь народ. Если слух дойдет до Аудена, полетит моя голова. Ладно, соберу стражу, пойду на рынок, буду следить за ними». «Это ничего не даст, Кальдемейн. Когда толпа повалит на площадь, ты уже ничем не успокоишь народ, не остановишь панику и резню. Их надо обезвредить сейчас, пока рынок пуст». «Это будет беззаконие. Я не могу допустить. Что до полуэльфа и Тридама, это может быть сплетня. Вдруг ты ошибаешься, и что тогда? Ауден из меня ремни нарежет». «Надо выбрать меньшее зло». «Геральт, я запрещаю! Как Войт, запрещаю! Положи меч! Стой!» Марилька кричала, прикрыв мордашку ручонками. Киврил, заслонив глаза ладонью, посмотрел на солнце, выползающее из-за деревьев. На рынке начиналось оживление, погромыхивали тележки и вазы, первые перекупщики уже заполняли палатки товаром. Стучал молоток, пел петух, громко кричали чайки. «Намечается чудесный денек!» — молвил Десятка задумчиво. Киврил косо глянул на него, но смолчал. «Как кони, Тавик?» «Готовы, оседланы. Киврил, их все еще мало на рынке». «Будет больше». «Надо бы чего пожрать». «Потом». «Как же? Будет у тебя потом время и желание». «Гляньте!» Со стороны главной улочки приближался ведьмак. Обходил прилавки, направляясь прямо к ним. «Ага, Ренфри была права. Дай-ка самострел, Нагорн». Он сгорбился, натянул тетиву, придерживая ногой стремечко, тщательно уложил стрелу в канавки. Ведьмак шел. Киврил поднял арбалет. «Не шагу дальше, ведьмак!» Геральт остановился. От группы его отделяло около 40 шагов. «Где Ренфри?» «У башни. Делает чародею некое предложение.

Стало видно, что под кафтанчиком у нее кольчуга, короткая, едва прикрывающая бедра. Ты выбрал! Ты уверен, что правильно? Здесь не будет второго Тридама. И не было бы. Строгобор высмеял меня. Сказал, что я могу перебить весь Блавикен, добавить несколько ближайших деревушек. Но он все равно из башни не выйдет. Что так смотришь? Да, я обманула тебя. Я всю жизнь обманывала, если это было необходимо. Чего же ради делать исключение для тебя? Уйди, Ренфри. Нет, Геральт. Рассмеялась она и быстро выхватила меч. Ренфри. Нет, Геральт. Ты свой выбор сделал. Теперь моя очередь. Одним рывком она сдернула юбку с бедер, закружила ею в воздухе, обматывая материал вокруг левого предплечья. Геральт отступил, поднял руку, сложив пальцы в знак. Ренфри снова засмеялась, коротко, хрипло. Пустое, белоголовый. Это меня не берет. Только меч. Отойди, Ренфри, отойди. Если мы скрестим мечи, я уже не смогу. Знаю, но я тоже не могу иначе. Просто не могу. Мы есть то, что мы есть. Ты и я. Она двинулась на него легким раскачивающимся шагом. В правой руке, выпрямленной и отведенной в сторону, поблескивал меч. Левой она волокла юбку по земле. Геральт отступил на два шага. Она прыгнула, махнула левой рукой, юбка взлетела в воздух вслед за нею. Заслоненный материалом блеснул меч. Короткий удар. Геральт отскочил, ткань его даже не задела, а клинок Ренфри скользнул по его мечу. Он машинально защитился серединой клинка, связал оба меча коротким вращением, пытаясь выбить у нее оружие. Это была ошибка. Она отбила его острие и сразу на полусогнутых, раскачивая бедрами, ударила, целясь в лицо. Геральт едва успел парировать удар, отскочил от падающей на него ткани. Закружился, избегая мелькающего в молниеносных ударах меча, снова отскочил. Она налетела на него, бросила юбку прямо в глаза, ударила вблизи с полуоборота. Он уклонился, увернувшись совсем рядом с ней. Она знала эти приемы. Развернулась одновременно с ним и, почти коснувшись его так, что он почувствовал ее дыхание, проехала ему лезвием по груди. Боль резанула его, но он не сбил темпа. Развернулся еще раз в противоположную сторону, отразил клинок, летящий к его виску, сделал быстрый финт и выпад. Ренфри отскочила, наклонилась для удара снизу. Геральт, присев в выпаде, молниеносно рубанул ее снизу самым концом меча, через открытое бедро и пах. Она не крикнула. Упала на колено и на бок, отпустила меч, впилась обеими руками в рассеченное бедро. Кровь толчками запульсировала между пальцами, ручейком стекая на изукрашенный пояс, на лосиные сапоги, на грязную брусчатку. Толпа, втиснутая в улочке, зашевелилась и заорала. Геральт спрятал меч. «Не уходи!» Простонала она, свертываясь в клубок. Он не ответил. «Мне холодно». Он не ответил. Ренфри снова застонала. Кровь юркими струйками заполняла ямки между камнями брусчатки. «Геральт, обними меня». Он не ответил. Она отвернулась и замерла, прижавшись щекой к камням. Кинжал с очень острым лезвием, который она до того скрывала своим телом, выскользнул из ее мертвеющих пальцев. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Ведьмак поднял голову при звуке стучавшего по брусчатке посоха Стригобора. Волшебник быстро приближался, обходя трупы стороной. «Ну, бойня! Видел, Геральт, все видел в кристалле!» Он подошел ближе, наклонился. В неспадающей к земле черной одежде, опирающейся на посох, он казался старым, очень старым. «Невероятно! Сорокопутка мертва! Совершенно!» Геральт не ответил. «Ну, Геральт, иди за повозкой. Возьмем ее в башню, надо сделать вскрытие». Он глянул на ведьмака и, не дождавшись ответа, наклонился над телом. Кто-то, незнакомый ведьмаку, сидящий внутри него, стиснул рукоять меча, быстро выхватил его из ножен. «Только коснись ее, колдун. Только коснись ее, и твоя голова окажется на брусчатке». «Ты что, Геральт, спятил? Да ты ранен, в шоке. Вскрытие — единственный способ узнать... Не прикасайся к ней! Стригобор, в виде занесенный над ним меч, отскочил, взмахнул посохом. Хорошо, как хочешь. Но ты так никогда и не узнаешь, никогда не будешь уверен. Никогда, слышишь, ведьмак? Прочь! Как хочешь. Маг повернулся, ударил посохом в брусчатку. Я возвращаюсь в Кавир. Ни на мгновение не задержусь в этой дыре. Пошли со мной. Не оставайся здесь. Эти люди ничего не знают, не понимают. Они видели только, как ты убиваешь. А ты убиваешь отвратительно, Геральт. Ну, пошли. Геральт не ответил, даже не взглянул на него. Убрал меч. Стригобор пожал плечами и быстро отошел, ритмично постукивая палкой. Из толпы полетел камень, ударился о брусчатку. За ним просвистел второй у самого плеча Геральта. Ведьмак, выпрямившись, поднял обе руки, проделал ими быстрые движения. Толпа зашумела, камни посыпались гуще, но знак отбрасывал их в сторону. Они пролетали мимо цели, оберегаемой невидимым, обтекаемым панцирем. «Достаточно! Кончайте, мать вашу!» Толпа загудела, как волна прибоя, но камни перестали лететь. Ведьмак стоял неподвижно. Войд подошел к нему. «Это?» — сказал он широким жестом, указывая на валяющиеся на площади неподвижные тела. «Все? Так оно выглядит, меньшее зло, которое ты выбрал. Ты сделал уже все, что считал нужным?» «Да». «Твоя рана серьезна?» «Нет». «В таком случае уходи отсюда». «Да». Он еще минуту постоял, избегая взгляда Войта. Потом медленно... очень медленно повернулся. «Геральт!» Ведьмак оглянулся. «Не возвращайся сюда никогда! Никогда!» «Хочешь вдруг увидеть те все прелести сирен? На треть стань водок северных, на береги свой член! Хочешь вдруг увидеть ты все прелести сирен? Фиштем бери на скеллиги, на береги свой член! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! На скеллиге в зимы не найдешь. Эй, брат, тебе совет один: смотри, куда суешь. Эй! Ла!